Глава 8. Андрей. Захлопываю крышку ноутбука, досмотрев субботний влог Хмота Лисы. Эта девчонка ненормальная. Творить то, что исполняет она, может, либо двинутая на всю голову, либо... А, впрочем, других вариантов и нет. 23 года жить без башки – это ведь жесть. Смотрю на время. Скоро у нас с ней занятия. В груди долбит предвкушение. Это похоже на то чувство из прошлого, когда ты мелким просыпаешься утром 1 января и несешься под елку за подарком, хотя знаешь, что найдешь там шелестящий прозрачный пакет с конфетами, грецкими орехами и одной мандаринкой. Так и сейчас. Я знаю ее дерьмовую начинку, но как наивный пацан лечу за эмоциями. Она придет. Я чувствую. Стягиваю душащее поло и надеваю черный лонгслив. Знаю, что это противоречит нашим правилам, но я здесь не пустое место и имею право на льготы. Сегодня треним с Филатовым вместе у старшей группы. И если лисица придет, я переключусь на нее, оставив пацанов на Макса. Выхожу из кабинета и двигаюсь вдоль длинного освещенного коридора. В фойе большие зеркала. И я, к собственному удивлению, притормаживаю и бросаю на себя взгляд. Поигрываю мышцы плеча и напрягаю пресс. Я не то чтобы заморачиваюсь на внешнем виде. Мне в принципе насрать, как я выгляжу. Но сегодня я загоняю. «Красавчик!» – неслабо хлопает по спине Макс, незаметно подкравшись. «Пошел ты!» – резко выбрасываю руку, но Филатов успевает блокировать удар. «Изящно, твою мать!» «А то», — ухмыляется друг, — «у меня дочь-каратистка. Больше всех огребаю в семье». «Это факт. Юля Филатова, мелкая бандитка, уже имеет какой-то там пояс по карате». Мы ржем и ударяемся кулаками. «Идем в бассейн. Макс тоже сегодня не по форме, поэтому все гуд». «Пряхин, в строю?» — интересуется Филатов, толкая дверь в помещение. «А черт его знает. На прошлом занятии отсутствовал. С отитом свалился», усмехаюсь я. «Скоро он с позором свалится», рычит Филатов. «Отчислю нахрен». «Злой батя, он может, не терпит прогулов и отмазок». «А я даю шанс, я добрый папка». Входим в помещение бассейна. Парни, как обычно, кучкуются на бортике. Они знают, что без тренера в воде находиться нельзя. Вылавливаю глазами Илью Пряхина, сидящего на стартовой тумбе. Нежданчик, однако. «Какие люди!» Макс останавливается и наигранно весело разводит руки в стороны. «Сегодня кто-то отхватит. Илюша, а ты чего вдруг? Решил почтить нас своим присутствием?» Пацаны ржут, пока Пряхин скалится и бросает в нас взгляды с дерьмом. «Здравствуйте!» Бубнит себе под нос прогульщик. «Здорово! Поправился?» «Точно ничего не болит? А то сходи в медпункт, может, чего не углядел?» — прикалывается Филатов. Бесшумно угораю, прикрывая кулаком рот. «Поправился», — фыркает пацан. «Ну, тогда упал, отжался. 50 раз с широкой постановкой рук и трубкой. Вперед!» — кивает на маску со шноркелем. Пряхин неохотно волочится к стеллажу с плавательной атрибутикой. «Раздаем остальным парням план тренировки», когда грохает дверь в бассейн. Оборачиваемся с Филатовым одновременно. В проеме две женские фигуры. Рыжая Саша, придерживая дверь, пропускает вперед королевну. Девушки осматривают друг друга. Филатова своим профессиональным заинтересованным прищуром. Коваль высокомерно заносчивым. «Твоя пришла!» — хохотнув, пихает меня локтем Филатов. Смотрю на него с угрозой. «Дебил!» «И твоя!» Возвращаю в ответ. Александра плывет к нам размеренно, аккуратно ступая по мокрому кафелю. Как себя вести в стенах бассейна, она осведомлена. Стерва же прет на пролом, скрипя резиновыми сланцами с огромными цветками. Сегодня на ней спортивный купальник с коротким рукавом ультрамаринового оттенка «Вырви глаз», с принтом надкусанного пончика на груди и такая же ядовитая шапочка. Но поражает не это. В руках у задиры красуется детский розовый плавательный круг с лисьими мордами. Оригинально, черт возьми. Саша косится на диковинный объект и улыбается. Выдра же расчленяет меня на куски и давит из себя улыбку, схожую с волчьим оскалом. «Здравствуйте!» Коваль встает напротив. Улыбается так, что я залипаю на ее верхней губе. Она аппетитно яркая. «Привет! Сегодня на пляж?» Сложив руки на груди, указываю на круг. «Ах, это...» Лукаво щурится. «Я боюсь быть утопленной». Слышу смешки, доносящиеся правее от нас. Смотрю на друзей, которые, не пытаясь скрываться, вовсю пялятся на нас. «Привет!» – машет мне Саша. «Салют!» – отвечаю я. «Ну так что? Начнем?» – забирает мой взгляд Коваль, переключая на себя. «Высокомерная стерва! Не любишь быть вне центра внимания?» «Придется», – деланно обреченно вздыхаю я. «Идем». Пропускаю стерва-даму вперед. Виляя бедрами, Коваль проплывает мимо четы Филатовых, задевая Макса плечом. «Привет, красавчик», – мурлычет зараза. «Как дела?» Закатываю глаза. «Вот дрянь». Гляжу на Сашку, у которой губы превратились в тонкую полоску. Она смотрит на Филатова так, что даже я ощущаю, как мои яйца скулят. Не завидую золотым Фаберже друга. «Красавчик?» – шипит Сашка. «Это кто, Филатов?» «Веснушка, я тебе все объясню», – отмазывается придурок. «Именно такими фразами обычно и палятся. Я-то знаю, что стерва это сделала специально из-за своей сучьей сущности. А вот за здоровье друга я начинаю опасаться. Придется отбивать товарища и отбеливать его честь и достоинство». «Пряхин!» – слышу грозное Сашкино за спиной. «После тренировки сразу ко мне!» Оборачиваюсь и наблюдаю за рыжей, стремительно несущейся к двери, а за ней в припрыжку Максима. Друг салютует, мол, прикрой, и мчится следом за супругой. Семейным разборкам быть. Облизанная шапочкой сова стоит у лестницы, ведущей в бассейн. Сбрасываю лонгслив на кушетку, оставаясь в одних плавательных шортах. Вскользь улавливаю на себе скошенный взгляд стервы. Спускаюсь в воду. Дожидаюсь заразу. Ее глаза распахнуты удивлением. «Что, подруга, ждешь, что брошусь тебе подавать руку? Обойдешься. Это тебе за опороченного Филатова». Коваль фыркает и совсем неграциозно вваливается в бассейн. «Ай, какая холодная! Ты издеваешься?» – вопит сова. 23 градуса по регламенту». «Я требую подогреть ее!» Ударяет ладонью по глади воды. Брызги попадают мне в глаза, и я готов прямо сейчас ее утопить. «Обязательно. В следующий раз заранее брошу кипятильник», обтирая лицо тыльной стороной кисти. «Мне холодно. Мне наср...» Вовремя затыкаюсь. «Я не смогу так расслабиться», обнимает себя руками, бросая свой детский круг. «Меня трясет от холода». «Будешь двигаться и согреешься. Ложись». «Куда?» – смотрит на меня, как на душевнобольного. «На воду». «Как на воду? Как на воду? Я же утону!» – взвизгивает стерва. «На то и расчет. Я буду рядом». Выгибаю бровь, улыбаюсь. «Это-то и пугает. Помогать тонуть?» Пожимаю плечами, молчу. Пусть понервничает. Ей будет полезно. Подхожу ближе. Раскрываю ладонь на поверхности воды. «Ложись!» Киваю на руку. «Прямо сюда?» Удивляется. «Прямо. Но ложись спиной!» Касаюсь одной рукой ее спины, второй прихватываю хрупкое плечо, заставляя откинуться корпусом назад. «Чтоб тебя, Юдин!» С паникой в глазах послушно подчиняется, и я укладываю ее себе на руку. Беспомощно барахтается ногами и руками, пытаясь за меня зацепиться. Не поддаюсь. Увожу себя. «Успокойся. Выпрямись и перестань паниковать. Постарайся почувствовать воду. Она будет тебя держать, когда ты не будешь ее бояться». «Господи, Юдин, я тебя убью! Я сейчас утону!» Орет истеричка, хлопая по воде руками. Пацаны на соседних дорожках замирают и косятся на нас. «Работаем! Сейчас Максим Иванович подойдет!» Стискиваю бултыхающуюся в своей панике девчонку и прижимаю к мокрой груди. Через тонкую ткань купальника чувствую, как тарахтит ее мотор. «Что, засранка, скорости не боишься, а воду испугалась?» Смотрим друг другу в глаза. В ее лед и стужа. В моих, черт его знает. Она дышит ртом рвано, надсадно, горячо. Очень горячо. Опаляя меня дыханием. Ее рот и эти губы. Расслабься. Медленно укладываю ее на воду, не отпуская испуганного взгляда. Она держится за меня, как за спасательный круг. И я чувствую, что сейчас имею над ней власть. В эту секунду она зависима от меня. Это охренеть, как заводит. Обуздать этот шторм не по зубам никому. И мне она тоже не по зубам. Но сейчас я кайфую, когда Алиса отрывает от меня руки, выпрямляет ноги и звездой лежит на воде. Мерно покачиваю ее, ощущая под рукой худенькую зажатую спинку. Чувствую, как потихоньку напряжение ослабевает, она расслабляется и прикрывает глаза. Улыбаюсь, как придурок, скользя по тонкому, аккуратному телу.